На Мадагаскар Вудс Роджерс прибыл на борту 40-пушечного корабля «Делисия» с намерением купить там рабов для перепродажи голландцам в Батавию или в Новую Голландию. Случилось так, что он пристал к берегу в той части острова, где вот уже 7 или 8 лет не видели ни одного корабля. Там он встретил нескольких пиратов, которые к тому времени провели на острове более 25 лет и обзавелись многочисленным потомством, в котором появились уже не только дети, но и внуки. Их же самих к тому времени оставалось в живых 11 человек. Завидев судно такой мощи и размеров, они сочли его за военный корабль, посланный, чтобы схватить их, и потому юркнули в свои убежища. Но когда несколько матросов с корабля Роджерса сошли на берег и, не выказывая никаких признаков враждебности, предложили продать им негров, они осмелились выйти из своих нор уже в сопровождении свиты, подобно владетельным особам. А поскольку они и в самом деле были королями де-факто, именно так нам и следует их называть. Можно вообразить, как износилась их одежда после столь многих лет пребывания на этом острове, так что их величество выглядели крайне потрепанными. Я даже не могу сказать, что они выглядели как оборванцы, ибо у них и лохмотьев-то не было. И наготу их прикрывали лишь звериные шкуры, которые даже не были выдублены. Притом были они с непокрытыми головами, без башмаков и чулок, так что выглядели подобно изображениям Геркулеса в львиной шкуре. А поскольку они к тому же заросли бородами, а волосы у них свисали до плеч, они предстали перед матросами Роджерса в самом первобытном виде, какой только способно создать человеческое воображение. Однако в скорости они приобрели все необходимое, продавши множество тех несчастных, которые были в их власти, получивши взамен одежды, ножи, порох, пули и многие другие вещи, они настолько вошли в доверие к команде, что явились на борт «Делисии», осматривая с большим интересом ее палубу и тщательно изучая изнутри, и весьма были любезны с командою, зазывая ее на берег. Как сами они потом признавались, все это делалось с той мыслью, чтобы попытаться, если удастся, ночью захватить корабль врасплох. На это они с легкостью пошли бы, если бы корабль охранялся малыми силами, ибо у них доставало и людей, и лодок. Но капитан, должно быть, догадался о том и выставил на палубе столь сильную стражу, что они сочли тщетным даже пытаться это сделать. Поэтому... Когда несколько матросов сошли на берег, они стали соблазнять их и вовлекать в заговор с тем, чтобы те, встав на ночную вахту, захватили капитана, а спящую команду заперли под палубой. Сами же пираты обещали по сигналу подняться на борт и присоединиться к ним, а впоследствии предлагали в случае успеха сообща заняться морским разбоем, не сомневаясь, что на таком корабле смогут захватить все, что только повстречается им в море. Капитан, однако же, приметил все возрастающее дружество между ними и некоторыми из своих людей и решил, что это не сулит ничего хорошего. По этой причине он вовремя положил тому конец, не дозволив им более подолгу разговаривать друг с другом. И когда он посылал на берег шлюпку с офицером, чтобы обсудить условия покупки рабов, матросы оставались в шлюпке, и никому не было дозволено вступать в переговоры, кроме человека, специально отряженного им для этой цели. Когда же капитан Роджерс стал готовиться к отплытию, пираты обнаружили, что ничего не смогли поделать, и признались во всех кознях, которые строили против него. Таким образом, он покинул их такими, какими обнаружил, обладающих всей полнотой низменной власти и грязного величия, хотя и с меньшим числом подданных, ибо многие из них были проданы. Но поскольку честолюбие есть одна из дражайших страстей человеческих, они, без сомнения, были счастливы. Один из этих великих властителей некогда был лодочником на Темзе, где совершил убийство, после чего бежал в Вест-Индию и вошел там в число тех, кто угнал шлюпы. Все остальные были простыми матросами, и промеж них не было ни единого человека, который умел бы читать или писать, и даже их государственные секретари были не больше ученой грамоте, чем они сами. Вот все, что мы можем сообщить об этих королях Мадагаскара, из которых часть может статься правит там и по сей день.